Посетители могли бы гулять до рассвета, но молодому рыжеволосому студенту надо было утром рано вставать, чтобы ехать в колледж на занятия по информационной технологии. Поэтому мы вчетвером пошли назад к дому по изрытой дороге, и единственным освещением был свет мерцающих над нашими головами звезд, а единственным шумом — рокот морских волн. И еще звуки, доносившиеся с автостоянки у паба, туристов выворачивало наизнанку. Заснуть в этом фермерском доме, стоящем в бухте, было не так-то просто. С Атлантического океана налетал ветер, и потревоженные им старинные балки дома скрипели и стонали, как доски корабля, попавшего в сильный шторм. К тому же было ужасно холодно. Под пижаму от Маркса и Спенсера я надел старую футболку с надписью «Фиш по пятницам», на ноги термоноски, но все равно трясся от холода под тоненьким одеялом, которое использовали здесь в летний период. Но сегодня я не мог заснуть ни из-за холода или шума ветра. Мысли о Казуми не давали мне покоя. Я думал о том, что она лежит, свернувшись под одеялом в комнате наверху. Именно поэтому я не спал и выглядел вполне бодрым, когда она постучала ко мне в дверь в 3 часа ночи. На ней была клетчатая пижама. Эта девушка любила клетчатый рисунок на одежде больше, чем какой-нибудь шотландец. На ней были также вязаная шапка и толстые носки. Наверху, скорее всего, было еще холоднее, чем здесь. Я зажмурился и потом открыл глаза, проверяя, не снится ли мне это. Потом она заговорила шепотом, как будто боялась перебудить весь дом. «Извините», — сказала она. «Ничего. Что случилось?» «Проблема у меня в комнате». Я пошел за ней следом, сначала через темную гостиную, а потом осторожно взобрался по короткой приставной лестнице на самый верх дома. Поперек ее кровати лежал с раскрытым ртом, из которого стекала слюна, громко храпящий Эвелин Блант. Сказал, что пошел в туалет, а на обратном пути перепутал комнаты, объяснила она. Мы перевели взгляд с пьяного литературного подъемщика на шаткую лестницу, по которой нужно забраться, чтобы попасть в эту комнату. «Так напиться просто невозможно», — пронеслось у меня в голове. «Большой и толстый лгун», — вздохнула Казуми. «Он не обидел вас?» Она покачала своей хорошенькой головкой. «Схватил мою грелку и завалился спать». Никак не могу его разбудить. Сейчас я попробую. И я принялся трясти его за плечо. Проснись, Блант! Ты не в своей комнате. Просыпайся же ты, толстый потный мерзавец! Он застонал и прижал мою руку к своей щеке с выражением пьяного экстаза на опухшем лице. Будить его было бесполезно. Он ни на что не реагировал. «Вы можете идти спать в мою комнату. Я лягу здесь на диване», — сказал я. «Нет-нет, это ничего, правда. Идите в мою комнату». Она посмотрела на меня. «Или мы можем, ну, вы знаете, вместе разместиться в вашей комнате?» В тишине слышалось, как волны бьются о берег. «Да, можно поступить и так». Мы пошли в мою комнату, сконфуженные, как 2 5-летних ребенка в первый день в школе. Потом мы быстро забрались на разные стороны кровати. Мое наполненное надеждами сердце возликовало, хотя я и понимал, что она руководствовалась не страстью, а опасением переохладиться. Я лег на спину. Казуми повернулась ко мне спиной. Я слышал свое дыхание, чувствовал